Глава третья. «Остановись!» Я сама не узнала свой голос, в котором смешались паника, непонимание и стойкая уверенность в собственных действиях. Посох оказался в моей руке, призванной силой. Помог подняться. Я тихо зашипела, чувствуя, как правое бедро простреливает болью. Все же я не послушалась целительницу. Потревожила ногу. Дракон замер в метре от той, что метнула нож. Остальные сестры застыли на месте, боясь пошевелиться. Будто бы не мифический зверь на них напал, а свора собак. «Фенрир, остановись! Пожалуйста!» Опираясь на посох и подавляя рождающийся в груди страх, я поковыляла в сторону огромного дракона. Сейчас в ярких лучах солнца я видела, как блестят чешуйки, плотно прилегающие друг к другу, как из двух огромных круглых ноздрей выходит пар, а острые клыки скалятся в гримасе недовольства. Понимает ли он меня? Или только реагирует на звук и странное поведение добычи, которая по всем законам должна была пуститься в бегство? Огромный черный коготь придерживал нападавшую сестру за подол плаща, так чтобы та и дернуться не смела. Но что-то мне подсказывало, что страх сковал ее по всем конечностям, лишая сил на попытке к бегству. А я? Я не чувствовала больше угрозы. Огромные черные глаза рассматривали меня так, будто зверь планировал, как лучше слопать глупую добычу, сырой или вначале поджарить. «Норрисден, что ты творишь?» Я постаралась добавить в свой голос радости, как при встрече со старым другом. «Всех сестер мне тут распугал, не стыдно?» Чувствуя, как от следующих действий колени начинают подгибаться, я подошла к дракону вплотную и положила ладонь на огромную черную лапу. Какая же горячая и грубая кожа. Стараясь не думать о том, что один его коготь, наверное, больше, чем мой посох, повысила голос. «Немедленно отпусти ее, Фенрир! Это недружелюбно с твоей стороны!» Дракон удивленно моргнул, повернул ко мне морду и тихо, неуверенно рыкнул. В его блестящих черных глазах плескалось непонимание. И я сейчас была с ним солидарна. Но отступать было некуда. Со всем остальным разберемся позже. «Ну же! Фенрир, я дважды просить не люблю!» И тут случилось то, что повергло в шок не только меня, но и всех тех, кто до этого мечтал навалиться на меня скопом и прирезать в зимнем саду. Зверь, тяжко вздохнув, выпустил из ноздрей по колечку пара и убрал коготь с темной материи. Женщина, не веря в свое везение, после того, как промахнулась кинжалом, встала со снега и отступила на шаг. «Давайте, девочки, прощайтесь с вашим гостем!» Практически пропела я, читая на лицах бесстрашных наемниц чуть ли не панику. И шепотом добавила. «Вежливо и с улыбкой». Первая из них поклонилась одна из дальних. За ней повторили соседки. А через мгновение все уже склонили головы перед легендарным драконом, который мог схарчить всех за милую душу и глазом не моргнуть. «Отпустим их по своим делам?» Поинтересовалась я у того, во что превратился Норрисден, стараясь заглянуть этой махине в глаза. Зверь рыкнул, пропахал борозду в снегу длинным хвостом с шипами-наростами, а после позволительно хлопнул крыльями. «Девочки!» – протянула я нараспев, сама улавливая нотки истерики в своем голосе. «Вам пора разбираться с делами, которые вас уже заждались!» Сейчас я делала себе медвежью услугу. Спасала их. Было бы правильнее позволить дракону довершить начатое, но... Да что там, я даже не уверена была в том, что он меня послушает. Кто вообще знает, остался ли в этом звере Фенрир? Или его сознание погасло, уступив место душе Хамаду? Но если все же мне удастся вернуть ипостась Норрисдена вместе с его сознанием, то как я объясню парню то, что позволило ему пообедать 10 сестрами тени? Вряд ли это вписывается в его любимые блюда. Наемницы отступали спиной к поместью, будто боялись, что я дам команду Фас. В том, что этой махиной можно с такой легкостью управлять, я сильно сомневалась. Но сестры, похоже, были другого мнения. А дракон? Кажется, я схожу с ума. потому что дракон хитро ухмылялся. «Ну а теперь, когда мы остались наедине», — проговорила я, собирая всю храбрость в кулак и поднимая глаза на зверя. «Мне бы хотелось, чтобы ты принял прежний вид. Я, конечно, все так же буду смотреть снизу вверх, но хотя бы шею выворачивать не придется». Дракон фыркнул, неуклюже плюхнулся на задницу и отвел назад правую переднюю лапу. Если бы я знала, что он задумал или не повредила ногу, то отскочила бы в сторону. А так, мне оставалось только тихо попискивать, когда три пальца с огромными когтями обхватили меня за талию и вздернули вверх. Ну и, конечно, надеяться, что мной не решили полакомиться. Дракон поднес меня к своей морде, но есть, по всей видимости, не собирался. Остановил подъем чуть ниже его глаз. И, мать его, ухмылялся! «Ну, уже больше похоже на наше обычное общение», — пролепетала я, чувствуя, как просыпается страх высоты. «Как себя чувствуешь? Голова не болит? Крылья не ломит?» Зверь тихо фыркнул и дыхнул в меня горячим воздухом, согревая. А через мгновение меня опять объял холод, да еще и ветер подул. Зубы застучали друг об друга совершенно непроизвольно, а то, что сейчас было Фенриром, подняла свое крыло и загородила меня от стихии. «Так лучше. Спасибо», — поблагодарила я. «Но, может, все же пойдем в поместье? Ты вернешь себе человеческий облик, примешь горячую ванну, мы заберем Фризу и к вечеру отправимся в Галейн». Дракон в очередной раз фыркнул, а у меня появилась стойкая ассоциация этого действия с пожиманием плечами. Обе эти привычки доводили меня до бешенства. «Ну хорошо, раз хочешь отморозить себе хвост, давай посидим на снегу», — согласилась я, жестикулируя зажатым в руке посохом. «Как думаешь, снегопад скоро начнется?» Рептилия подняла морду к небу, прищурилась и мотнула головой. «Хоть что-то хорошо», — пробормотала я, стараясь не глядеть вниз. «Было бы еще неплохо понять, с кем я сейчас говорю». Дракон возвел очи к серым облакам и выдохнул из ноздрей несколько колец. «Фенриир!» — облегченно выдохнула я, понимая, что это явно лучше, чем бороться за сознание парня с древним созданием. «Так какого черта ты тут выделываешься? Возвращай давай себе свой облик! Только перед этим опусти меня!» Наградив очередным вздохом, он дернул лапой, неплохо так встряхнув меня, и уронил в сугроб. Правое бедро прострелило болью, я вскрикнула, а на глазах выступили слезы. И сдерживать рвущийся из груди всхлип с каждым мгновением становилось все тяжелее. Запоздалый испуг обхватил плечи ледяными когтями. А уже через мгновение две теплые, обжигающие даже через ткань руки подняли меня и отряхнули с одежды снег. Фенрир стоял передо мной в одних штанах. От рубашки и мантии остались только воспоминания. И он ухмылялся. Шагнув вперед, я пошатнулась. Больше память впилась в бедро. «Ты цела?» В голосе парня звучало беспокойство. Я встретилась с ним взглядом и процедила сквозь зубы. «Да пошел ты к чертовой матери, Норрисдон!» В груди клокотали обиды из-за его игр, злость и страх. Страх потерять того, к кому успела привыкнуть, привязаться, полюбить. Страх в мгновение потерять опору и встретиться с монстром. Я до последнего не была уверена в том, что Фенрир сохранил разум в этом обличии. О том, почему произошла смена ипостаси, и значит ли это то, что объединение с душой дракона случилось, я сейчас даже не задумывалась. Меня злило его наплевательское отношение к ситуации, к моим чувствам. И пусть сейчас я выглядела эгоисткой, почему я должна поддерживать человека, который даже не побеспокоился обо мне? Закусив щеку и опираясь на посох, я поспешила к поместью. До отбытия надо отыскать сестру Юрану, получить от нее за непослушание и попросить опять помощи. «Арин!» Я дернулась, но не остановилась. Глаза жгли запоздалые слезы. А я ругала себя за то, что в последнее время стало чересчур эмоционально. «Арин!» В ответ из посоха вылетело шоковое заклинание. Даже не оборачиваясь, я знала, что оно врезалось в снег у самых ног человека, на которого я по всем правилам не должна была злиться. Не должна была, но не могла себя перебороть. «Прости». Я сидела на лежанке и намазывала правую ногу от колена до бедра пахнущим гелем, который оставила мне сестра Юрана. Она долго и громко возмущалась о том, что я бестолочь, а после выдохнула и наложила еще одно целебное плетение. По ее словам, эта зеленая с синими вкраплениями мазь должна была помочь магии сработать быстрее. И кто я такая, чтобы спорить со специалистом? Именно потому я сейчас сидела в одном нижнем белье на колючем покрывале и втирала ледяной гель в кожу. Дверь открылась без стука. Фенрир прошел в комнату, опустился напротив меня на корточки и постарался заглянуть в глаза. «Прости». Я вздохнула, встретилась с ним взглядом, отмечая, что глаза темно-серого цвета, а значит, душа дракона пока не у руля. Я поговорила с Релин. Никто не проболтается о том, что видел. «Надеюсь, тем, кто напал на нас, наказание уже назначили?» «Нет». Я зачерпнула из неглубокой баночки мазь. Они поклялись молчать в условии на то, что я тоже забуду обо всем, что произошло в саду. «И ты согласилась?» На лице принца появилось недоумение. «Они ведь хотели твоей смерти!» «Многие хотят моей смерти». Улыбка вышла фальшивой. «Меня этим уже не удивишь. А вот ты удивил». Я сейчас притупляла свои эмоции, старалась смотреть на ситуацию здраво. Парень, сидящий передо мной на корточках, несколько часов назад совершил невозможное. То, о чем мечтал чуть ли не каждый первый. И мы оба, кажется, еще не осознали масштабов катастрофы. Норрисден лишь пожал плечами, забрал у меня баночку с мазью и заговорил. «Я в первое мгновение даже не понял, что происходит. Эмоции затопили рассудок и перехватили контроль. Сейчас у меня такое ощущение, что я истратил весь заряд чувств. Абсолютно ничего внутри. Пустота». Его пальцы скользнули по моей ноге вверх. Но почему-то вместо холода от мази по коже прокатилась волна огня. «Зато сейчас я чувствую себя человеком». Он поднял взгляд и хитро улыбнулся, глядя на меня снизу вверх. «Рядом с тобой, Айрин». Я закусила губу, подавляя стон и рождающийся внизу живота приятный спазм. А мужские пальцы скользили по внешней стороне бедра, огибали белую полоску нижнего белья, массировали поврежденное бедро. «Фенрир?» Голос захрипел, и мне пришлось откашляться, ловя хитрые взгляды Норрисдена. «Каково это быть драконом?» «Незабываемое чувство». Он захватил еще гели и провел пальцами от колена вверх. «Сила, власть, безграничность, чувство вседозволенности». «Но ты был собой, так?» Я закусила изнутри щеку, стараясь сосредоточиться на разговоре. «Ведь если случилась спонтанная смена ипостаси, то слияние произошло, или я чего-то не понимаю?» «Нет». Парень качнул головой. «Это было не слияние. Это был выброс той силы, что накапливалось во мне с момента рушения звездных крыльев. Ее не хватило». Последние слова царапнули слух. Я приподняла брови. «Ты что-то разузнал?» «Пока ничего важного», — усмехнулся он, а я почувствовала, если не ложь, то недосказанность. «Ты мне не доверяешь, Норрисден? Или это попытка защитить и не подпускать к каким-то опасным сведениям?» Несмотря на опасную близость, между нами медленно разрасталась пугающая пропасть. Но лезть в душу после всего произошедшего я не стала. Он должен прийти в себя, осознать, принять. И я тоже. Это оказалось не так просто. Сложнее, чем я думала. «И спасибо, что не позволила мне их убить». Ладонь легла на внутреннюю часть бедра, отвела ногу в сторону. Ярость полностью затмила рассудок. Ответ уже крутился на языке. Нечто колкое, что ни в коем случае нельзя было произносить при нестабильном на эмоции парне. но и его, и меня спасла распахнувшаяся, опять же, без стука дверь. Кажется, тут никого правилам приличия не обучали. На пороге стояла покрасневшая до корней волос Фриза. Она расширившимися от удивления глазами смотрела на то, как у меня между ног сидит принц королевства Меркулион и поглаживает по внутренней части бедра. «Прошу прощения, что помешала?» Дочь графа Казара взяла себя в руки через мгновение. «Сестра Релин просила передать, что хотела бы попрощаться с вами перед отбытием. А я зашла спросить, как скоро мы отправляемся. И, Айрин, тебе что-то известно о моем брате?» «Известно», — проговорила я, наблюдая за тем, как бледнеет подруга. «Он жив и здоров. Вы скоро увидитесь». «Где нас будет ждать Релин?» — спросила, поднимаясь с лежанки и подбирая с пола штаны. «В главном холле». Смущение пропало. Теперь глаза Фризы горели огнем ожидания и нетерпения. «Поторопитесь, пожалуйста». Дверь хлопнула, а Фенрир рассмеялся. Кажется, ей будет сложно объяснить, что все не так, как показалось с первого взгляда. На выдохе проговорила я, забирая у парня банку с гелем и закручивая крышку. «А как все было на самом деле?» Он усмехнулся и накинул мне на плечи мантию, но ответить не дал. «Пойдем уже, а то ведь мозг весь тебе потом соседушка слопает». В этом он, пожалуй, был прав. Задерживаться тут больше не было никакого смысла. Захватив камень, активирующий переход в академию, и посох, я покинула помещение первое. И только сейчас, спускаясь по лестнице на первый этаж, поняла, как сильно соскучилась по уютной спаленке в 36-й комнате. Да даже заносчивого и нелюдимого любителя правил с удовольствием бы послушала. Ну, несколько первых минут так точно. В овальном холле с высокими витражными окнами нас ждали практически все сестры тени. В толпе я могла разглядеть даже тех, кто напали на меня и Фенрира в саду. Правда, от сада остались только бревна и воспоминания. И все те наемницы опускали глаза, стараясь не встретиться со мной взглядом. Уверена, что настоятельница с каждой из них провела беседу, после которой не то что повторять покушение, смотреть в мою сторону не хотелось. Но это меня уже не должно было волновать. В центре холла стояла сестра Релин с легкой улыбкой на губах. За ее спиной с ноги на ногу переминалась Фриза, стараясь как можно лучше замаскировать нетерпение. Но даже несмотря на то недолгое обучение, которое ей предоставила моя наставница, девушка еще не могла полностью подавить свои чувства. Завидев на лестнице меня и Фенрира, она облегченно выдохнула и выпрямилась. «Благодарю за оказанное гостеприимство», — проговорила я, нарушая вязкую неприятную тишину. Орден Тени всегда был тем местом, в которое хочется возвращаться, которым чувствуешь себя как дома. Я улыбнулась, встречаясь взглядом с сестрой Релин и вкладывая в слова все чувства. Дома, которого ни у одной из нас никогда не было. Настоятельница прикрыла глаза и довольно улыбнулась, принимая мою похвалу. «Спасибо, Айрин. Я рада, что ты до сих пор помнишь о нас и считаешь гильдию домом. Но как бы горько ни было, нам опять пора прощаться». Наплевав на все приличия и правила ордена, от которого осталось только воспоминание, я прошла к своей настоятельнице и крепко обняла. А женщина уткнулась мне носом в плечо, обхватила за талию руками и тихо прошептала: «Выполни свое задание, последний из тени». «Обязательно». Я сжала Релин в крепких объятиях. «Я обязательно сдержу слово. Надо только немного разобраться с проблемами». «Ты справишься», — она усмехнулась, отступая на полшага. «Потому что так было всегда». «Так было всегда. Да, ты права, сестра Релин. Я не привыкла сдаваться, не привыкла отказываться от заказов. Мне всего лишь надо надрать задницу ящеркам. Неужели это сложнее всего того, что происходило со мной на протяжении 20 лет? Фенрир с Фризой ждали меня у лестницы. Девушка уже не скрывала нетерпения. В зеленых глазах горела жажда поскорее увидеться с братом. проверить, что он действительно жив и здоров. А на лице парня расцветала улыбка, но глаза были холодны. Пугающе холодны. Что же ты сейчас чувствуешь, Норрисдон? И не доверяешь мне. Хотя что там, я ведь тоже в последние дни отдалилась от него. Насколько бы сильна ни была моя жажда помочь ему, я поддалась страху. Да, сестры тени тоже боятся, но и умеют переступать через свой страх. Осталось только сделать этот недостающий шаг, преодолеть небольшое расстояние, которое медленно становилось обрывом без дна. Опустив перед нами на пол ромбовидный зеленый камень, я послала в него каплю энергии и выпрямилась. Фенрир аккуратно взял меня за руку, словно боялся чего-то. А Фриза же шагнула вперед и моментально растворилась в воздухе, телепортируясь в Академию Галейн. Я поймала ободряющую улыбку сестры Релин, ответила на нее и последовала за Норрисдоном. Легкий ветер и бьющая по глазам яркая вспышка. Именно это произошло за мгновение, которое потребовалось на перенос нас из последней обители сестер тени в зал ниш Академии Галейн. Если я думала, что нас кто-то будет тут встречать, то сильно ошибалась. Студенты спешили по своим делам, прижимали к груди учебники, только что взятые из библиотеки, обсуждали минувшие занятия. Фриза бежала к лестнице, ведущей в жилое крыло. И только один человек замер у одной из ниш, привалился спиной к стене и выжидательно смотрел в нашу сторону. Короткостриженный блондин с темными глазами. Спина выпрямлена, руки сжаты в кулаки, губы превратились в ниточку, нижняя челюсть чуть выехала вперед. Он явно был чем-то недоволен. Но стоило парню увидеть шагнувшего из воздуха Фенрира, как морщина на лбу разгладилась. «Кто это?» — шепнула я, наблюдая за тем, как незнакомый студент медленно приближается к нам, а Норрисдон никак не реагирует. Будь это один из тех, кто до сих пор пытается вытащить парня на запрещенную магическую дуэль, то Фенрир бы уже спешил к лестнице и тащил меня за собой. Но ничего такого не происходило. «Рад, что ты жив, ваше высочество», — проговорил светловолосый студент, остановившись в шаге от принца и засунув большие пальцы в карманы брюк. «Отдохнул? А ты все такой же зануда», — хмыкнул Фенрир и по-братски обнял того, а потом отслонился и указал на меня рукой. «Познакомься, Лекс, это Айрин. Та самая студенточка, из-за которой стоял шум с тотализатором», — приподнял брови он. «Весьма приятное знакомство». «Взаимно», — сухо проговорила я, еще не понимая, что их связывает. «Не вражда. По крайней мере, не такая, которая определяется с первого взгляда. Кузен? Давний друг?» «Прости, Айрин, но мне нужно украсть Фенра на несколько слов. Ты ведь не будешь против?» Лекс сверкнул белозубой улыбкой. Я бросила взгляд на Норрисдона, а тот лишь развел руками в извиняющемся жесте. «Конечно нет», — проговорила я, не найдя на лице принца обеспокоенности или злости. «Было приятно познакомиться, Лекс». Парень вновь улыбнулся и кивнул. Еще раз осмотрев Норрисдона, я поспешила к лестнице, предвкушая разговор с Фризой, которого так успешно удавалось избегать до возвращения в Академию. «Будет непросто. Наверное, даже сложнее, чем с Фенриром. Но я должна справиться. Если споткнусь на такой мелочи, то что говорить о серьезных преградах?» Поднимаясь на второй этаж, я пыталась придумать, с чего начать разговор, но в голову ничего путного так и не пришло. А когда я увидела сидящего под 36-й комнатой Джамаса, так и то, что успела надумать, забыла. «Айринка!» Он подорвался с пола при виде меня и кинулся обниматься. «Шоковые заклинания!» — взвизгнула я, когда этот медведь почти схапал меня в объятия. «Мой любимый раздел защитной магии!» Взгляд из радостного превратился в укоризненный, а парень замер в шаге от меня. «Ты чего тут, а не Фризу убеждаешь в том, что жив да здоров?» Перешла я в наступление, пока он не успел на меня обидеться. «Так нет ее тут!» пробормотал Джамас, указывая на комнату. Мне же пришла записка от ректора, что в это мгновение вы в портале. Я и побежал сюда ждать Фриску. А ваш зануда твердит, что никого нет, и внутрь он меня не пустит. «Ты-то сюда побежал», — хмыкнула я. «А сестрица твоя, скорее всего, к твоей комнате рванула». Парень охнул, понимая, что я права, но к лестнице кинуться не успел. «Джамас!» Если бы я не успела сделать шаг в сторону, то Фриза просто не заметила бы меня и снесла как незначительную преграду. Повиснув на шее у брата, она тихо попискивала и рыдала. А тот только успевал гладить ее по голове и отвечать успокаивающим шепотом. Сцена была настолько душещипательной, что я поспешила к комнате. Мешать этим двум совершенно не хотелось. Они заслужили немного времени. Это потом мне нужно будет с обоими поговорить, а сейчас... «Айрин!» Фриза отпустила брата и нашла меня взглядом. «Ты хотела с нами поговорить?» «Вот так и имей в кругу общения зрящую». «Хотела?» Не стала я лгать. «Но вам сейчас важнее побыть вдвоем». «Это ведь что-то очень важное», настаивала на своем Фриза. «Предлагаю все же обсудить сейчас. Тем более, что поговорить нам точно есть о чем». «А Джамаса пропустят?» – поинтересовалась я, обращаясь к потолку, надеясь оттянуть неприятную беседу еще хотя бы на сутки. Через мгновение недовольный голос хранителя 36-й комнаты буркнул. «Пустят, но ненадолго». Дело рук архимага? Или сам хранитель смилостивился? Ответ я так и не получила на этот вопрос, а дверь открылась, пропуская нас внутрь.